Наконец-то я дома. Как и предполагал Жорик, меня едва не разорвали. Всем хотелось в первую очередь меня обнять, потормошить, а девчонки и старики, не стесняясь, слюнявили меня, только в отличие от стариков, девчонки обязательно хотели дотянуться до моих губ. Страсти не утихали на улице около моего летающего монстра с полчаса, не меньше. Но вот вроде все с довольными лицами потянулись в гостиницу. Сегодня кафе закрыто до ночи на спецобслуживание. Там и накрыты столы. Это уже инициатива дочки Велса. Но видно, что всем она очень понравилась, да и старик не особо возмущается самоуправству дочери. «Чего вернулся-то?» — спросил первым делом Валиса. Я покачал головой. «Ты не поверишь». «Соскучился по вам. Да и сложно в столице, очень и опасно, как на последних уровнях нашей свалки. На каждом шагу ждешь провокаций, удара. Жизнь Ариста — это постоянная борьба. И поверь, в той борьбе выжившие не часто бывают среди проигравших». «Да, наслышаны о твоих успехах в вопросе освоения мечевого боя. Только подумать. Тройной омаж. Да за всю историю империи такого не было!» — вскричал старик. Я пожал плечами. «Ты знаешь, я никого не звал к нам, ни на кого не нападал первым и, по большому счету, не принуждал. Маркиз, мой противник, сделал непростительную ошибку, я ею тут же воспользовался, а два других клана просто замуж захотели за него их главы. Ну и, в общем, тут в этой проблеме без спиртного точно не разберемся». «Со спиртным проблем нет», — воскликнул Велс. И, смотря на то, как ребята расхватывают привезенные мной комбезы, тихо добавил: «Ты такие деньги на ребят потратил. Посмотрел я у себя по прайсу расценки на такие нейросети». «И что?» — спросил шаман. «А нет у меня их. А это значит, что товар только-только вышел в розничную сеть и до нас и моих поставщиков пока не добрался. У нас их будут предлагать очень дорого». «Вэлс», — обратился я к бывшему пирату, — «вы там сами решайте. Может, что лучше за те же деньги найдете. Ребятам и не светило бы никогда такое». И добавил тихо: «По месту разберетесь. Им еще от года до трех, до 18. А за это время все, что хочешь, произойти может. А потому все на тебе, как обычно. Как Долли». «А что, незаметно? Тебя ждала. И спасибо, что показал ей, как надо к знаниям относиться. Теперь вот всей шайкой будут тебе в лицее надоедать. Смотри, уже и в подаренные тобой комбезы все вырядились. И девчонки тоже. Не знаю, когда ты с ними разговаривать будешь, но беседу бы надо провести. В тебе они видят свой эталон. Ты их кумир, а потому и обидеться могут, если не уделишь им время». Пришлось подзывать Долли вместе с ее ухажером и объяснять, что, к сожалению, в ближайшие дни я буду очень занят, но клятвенно пообещал, что на следующей декаде выкрою один день и проведу его на свалке вместе с ребятами, а то и вовсе на охоту полетим. Глейдер и не столько народа в состоянии взять. Согласились. И обид вроде удалось избежать. Потом небольшой сабантуй, и где-то еще через час мы забаррикадировались вчетвером в кабинете старика, и под неплохое вино я провел блиц-рассказ о своих похождениях, ни о чем особо не распространяясь. Приключений все равно набралось очень много. Особенно всех поразило мое участие в уничтожении террористов. Оказывается, и про это они знали из новостей. Но, как и ожидалось, некоторых подробностей СМИ проведать не удалось. И теперь уже я уточнял, что нового произошло на свалке за мое отсутствие, и чем вызван такой ажиотаж, происходящий у мультов. «Сами ничего не понимаем. Первыми ведь всполошились родственники Дины. С ее появлением и началось это движение. У нас огромные прибыли от организованной тобой торговли и обмену. Рассчитываются местные за мой товар артефактами и химией. Но спрос на них в большом мире всегда высок, так что мы имеем тройной, а иногда и пятерной подъем от всех наших затрат, в том числе и с учетом доставки. Твоя доля, малой, у меня скопилась. В деньгах, если все перевести в кредиты, сумма и вовсе выглядит более чем внушительно. Почти 230 тысяч. Для свалки это огромные деньги. «У тебя-то самого какие вообще планы на будущее?» — спросил меня Вэлс. Скрывать особо я ничего не собирался, кроме уж совсем секретных данных, связанных со мной. «Да вот, думаю, похитить у вас старейшину, чтобы Валеса спокоен был. А то только и слышал страдания из уст вождя, что Динка то, Динка это. Но и это не особо точная причина похищения. Основную причину старейшина знает, и этого, я думаю, достаточно. Поживет у меня, посмотрит, какая жизнь бывает за границами свалки. Посмотрим, может, Норрис и учиться пойдет с нами». «А документы?» — тихо так задал вопрос Вэлс. «А ты нам на что?» — так же тихо ответил я. Старик откинулся на спинку дивана, на котором мы сидели, и прикрыл глаза. «Понятно, начал через сеть работать. Посмотрим, что он там наработает». «Так ты готов?» — задал интересующий его вопрос шаман. «Всегда готов», — ответил я. И даже рука дернулась к голове в жесте, как это часто делал Кур. «Вопрос только, к чему?» — схохмил довольно я. Шаман усмехнулся. «Пожить у тебя я согласен. Но есть и другая часть вопроса или проблемы, как кто на это посмотрит. Уж больно я привык к Дине. Не то чтобы я без нее жить не мог, нет», — успокоил он вскинувшегося было вождя. «Просто мне с ней хорошо. И еще одна причина есть, влияющая на мое самочувствие и силу». Я покивал головой, соглашаясь. «Ее прокачку и усиление», — подсказал я. Шаман вскинул на меня удивленный взгляд. «А ты-то откуда знаешь?» А потом более внимательным взглядом прошелся по моей фигуре. «Ага, понятно. Видно, увидел, как и я за отпуск успел нехило прокачаться. Точно, вон уже как удивленно взлетели брови у него на лице». «Потом расскажешь», — подытожил он. «Вижу, что мои затруднения ты уже понял», — довольно сказал старейшина. «Зато я ничего не понял», — вскричал, вскакивая на ноги Валеса. «Вождь!» — остановил я его словесное излияние. «Поверь, ничего с шаманом нашим не случилось. Просто ему Динка нужна. Ну вот как винтовка это тебе?» — показал я ему рукой на его оружие. «Почти так же. Пока она с ним, он становится еще сильнее. И эта сила останется с ним и тогда, когда девушка его покинет». «Потому и говорю, решим мы все возникающие проблемы. Так скажу, я вначале с этой пигалицей переговорю, но только после того, как она сама ко мне с такой просьбой обратится. У меня есть теперь что скрывать». «Да у тебя и раньше этого было навалом», — проговорил, так и не открыв глаза, Вэлс. Я посмотрел на старика, усмехнулся и продолжил. «На крайний случай будет прилетать к вам раз в 3 дня. Все равно надо и здесь делами заниматься, и...» И, видя, что старик, уже открыв глаза, спокойно меня слушает, я обратился к нему. «По деньгам. Я рад, что у меня такая сумма скопилась, и всю ее хочу потратить на заказ и сделать его немедленно». «И что, опять придумал?» — довольно потер ладони торговец. Вот только мой ответ его больше взволновал, чем обрадовал. «Да хочу себе боеприпасов на свои пукалки подольше прикупить и комплектующие для своей навороченной аптечки. Я тебе оружие свое показывал. Вот на него и всего побольше. За моего боевого летающего друга не волнуйся, те, кто мне его подогнал, те и боеприпасами его обеспечат». Старик удивленно меня рассматривал, словно впервые увидел. «И ты туда же!» Но что-то в его физиономии не сходилось. Очень похоже на то, что и он сильно перепуган чем-то. И, как я сам знаю, готовится к худшему, ведь не зря строит новое логово на глубине свалки в районе черты ответственности черных парней. «Как у тебя со строительством?» — спросил в ответ я. «Ага, похоже, понял, что его ход мыслей мной был расшифрован». В ответ он только махнул рукой. Как и ожидалось, из посетителей только сталкеры и мульты забредают, но тихо пока. Туда сейчас и основные склады перенес. И спокойнее, да и места там больше. Многие засуетились и начали в землю закапываться. Почему-то на свежем воздухе многие стали себя неуютно чувствовать. Впрочем, как и на втором и третьем уровнях. Общий психоз начался, зато освоение свалки направилось в ее глубь. Работы много для простого люда появилось. Артели открываются, на уровнях новые дороги пробивают. Мульты разгоном местной фауны занимаются. Там всяких тварей хватает, в том числе и много разумных, мутировавших за эти годы. Мы очень многое об этих местах не знаем. И это только под поселком нашли. А что в неосвоенной части творится? Я пожал плечами. Чего отвечать-то? И так ясно, что вопрос чисто риторический, ответа не требующий. «Так, мы к себе. У меня сколько времени?» — спросил меня шаман. Я сверился с показаниями циферблата у себя на нейрокоме. «Максимум час. Нам еще лететь далеко. Прошу, не задерживайся. Если сейчас не полетишь, тогда давай я завтра за тобой прибуду», — предложил я. «Нет, сегодня не стоит откладывать. С каждым днем...» «Мы становимся слабее», — вновь повторил он мне непонятную для меня фразу. «Жди, я быстро», — и, обращаясь к вождю, спросил. «Ты со мной?» «Конечно», — согласился с ним Валиса и, попрощавшись с нами, убыл вслед успевшему выскочить за двери шаману. Старик довольно потянулся. «Ну, вот, наконец-то, мы и одни остались», — сказал он и, посмотрев мне в глаза, спросил. «Тебя что-то волнует, Дэн?» Я, опустив взгляд в пол, немного пожал плечами, как бы показывая, как я не уверен в своих же словах. «Даже не знаю, как объяснить. Неспокойно мне». Старик усмехнулся и, видя, что мне непонятна его реакция на его слова, сказал: «И не только тебе, малыш. Оттого и ажиотаж по всей свалке. Все к чему-то готовятся. Продовольствие тоннами закупаем. И расхватывают его. Про оружие и боеприпасы я тебе уже говорил. Непонятное творится. А тут еще шаман со своим: мы опаздываем. Мы становимся слабее. С ума можно сойти. А вот теперь небывалое. Он согласился в цивилизацию податься. Небывалые дела. Но не суть, значит, пришло и его время. Главное, не отбить у него желание жить среди людей. Да и Динка молодец. Он ведь как с ней связался, словно заново жить начинает. Раньше-то с ним и разговаривать страшно было. Во-первых, от него всегда жутью веяло. Да и понять его было сложно. Так он плохо на общем разговаривал. А теперь... ты на него посмотри. Аристократ прям. И выдержка, и спина вечно прямая, и улыбки на его лице не увидишь. И с тобой на удивление разговаривает. А главное, прислушивается к твоим советам и принимает их без обычного злого оскала. Ты думаешь, его просто так все боятся? Нет. Отметился он тут тоже кровавой полосой, впрочем, как и я. Когда-то. «Какую поставку заказывать?» — наконец-то спросил он меня по моему заказу. «Ты мне лучше сначала скажи, что там по документам для шамана». «Сложно с ним. Нужны будут его ДНК, а это сдача крови». «Я решил так. Ты завтра его просто завезешь в одну компанию медицинскую, там с ним кое-какие манипуляции проведут, и все». А потом по известному адресу, человек нужный на месте. Обговоришь там с ним все сам, я не вмешиваюсь. Нужно только ДНК? То есть кровь. Я правильно понял? Спросил я. Да, проблем не должно быть. Да и времени обследования много не займет. Ой, что-то ты темнишь. Но у меня есть чем тебя удивить. И главное, и возможности есть это провернуть. Ох, и удивлю я кого-то. А для этого точно надо старейшину сегодня в медкапсулу засунуть без вариантов. И тут же дал команду Жоре отбить сообщение Норрису, чтобы поторопился и не задерживался. Потом обсудили заказ, и меня потянуло на улицу. И что-то подышать свежим воздухом захотелось. Вышел на высокое крыльцо гостиницы и, не стесняясь никого, уселся на верхнюю ступеньку лестницы. Миха занял позицию за моей спиной. «А тебя ждут, шеф», — подал голос, молчавший весь разговор с мужиками, Искин. «Кто?» — устало спросил я. «Что-то я, наверное, погорячился на сегодня, пригласив в гости еще и Джерета. А ведь до города еще и долететь надо. Врублю форсаж, но это все равно почти час лета». Мне на сетчатку глаза выползло изображение здания гостиницы, где у самого угла, недалеко от входа, я заметил подкрадывающуюся женскую фигуру. Я хмыкнул. Ну, ни днем, ни ночью мне от женщин покоя нет. «И что представители местной фауны делают в жилой зоне без сопровождающего?» — громко спросил я. «Я не животное!» — вскричала маленькая пигалица. «А чего тогда подкрадываешься, как хищник?» — уточнил я. Поняв, что я над ней просто смеюсь, Дина, уже не скрываясь, подошла к крыльцу здания. Я криво усмехнулся и рукой похлопал на место рядом с собой. «Садись, на звезды посмотрим. Вот-вот появятся, да и расскажешь заодно, что там у вас происходит, что вы все резко вооружаться начали». Тяжкий вздох. Пара мгновений, и рядом со мной уселась изящная фигурка молодой женщины. Сильный прилив желания прокатился по всему телу и поднял все до этого считавшиеся усталыми члены. «Я имею в виду руки!» Я обхватил голову. «Давай без твоих фокусов!» — просто сказал я. «Я и не атакую!» — ответила тихо она, и, наплыв желания, сошел быстро на нет. «Вот так лучше! И если это не атака, то что это?» — уточнил я у собеседницы. Она приподняла плечи. «Привыкла. Вы, мужчины, такие предсказуемые, и обычно после этого соображать не можете нормально. Только старейшина выбивается из этого круга без потерь. С ним не прокатывает. Я уже понимаю, что это не я. Он мной пользуется. А вот как, я и не могу понять. Но мне с ним хорошо. Вождь моего клана хочет, чтобы я от него понесла, но не получается, как я только не стараюсь». Я покивал своим прошлым мыслям на этот счет. Жорик был прав. «Так что там у вас?» — спросил я. Она опять неопределенно пожала плечами. «Неспокойно», — просто ответила она. «Так, понятно. Разговаривать об этом она не намерена. Тогда чего ей надо? Спросить?» Но не успел. «Ты забираешь Норриса?» — раздался тихий ее голос. Я согласно кивнул. «А чего скрывать?» «А как она там?» «Жизнь». Она неопределенно махнула рукой. «Нормально. Но сложно», — в том же духе ответил я. «Меня возьмешь?» — спросила она. «А что я с этого иметь буду?» — прямо задал свой вопрос и я. Девушка задумалась. «Меня ты не хочешь», — предположила она. «Кто сказал, что не хочу?» «Хочу, конечно. Тебя невозможно не хотеть!» Она радостно улыбнулась. «Но не буду». Печаль вселенская в ее глазах. «Видно, не знает, что предложить мне еще, но...» «Я ошибался. Поможешь? Я с тобой не телом расплачусь. Я тебе друга и защитника подарю», — сказала она как-то слишком взволнованно. «Видно, что-то запрещенное открывает мне». «Увы, друзей я сам выбираю, и защитников, в принципе, тоже». «Ты не понял. Он тоже разумный, но...» И у меня перед глазами вдруг появился огромный паук. По нервам ударил крик Жоры, сработала защита, а потом опять чисто и только сзади лихорадочно дергает из стороны в сторону штурмовой винтовкой Миха. Не пойму, почему он не стреляет, ведь точно видит цель своими сенсорами. Я перевел очумелый взгляд на Дину, да она ведь застыла, словно статуя. И я тут же дал команду Жоре: «Только не стреляйте!» И так, понятно, босс, Искин вроде успокоился, но страшно, хоть и была это только демонстрация способностей этого монстра, зато теперь Миха, списав его данные, может наблюдать подобных. Больше рядом никого. Этот, или вернее, это, спряталось вон за тем корпусом крейсера, где теперь какая-то мастерская расположена. «И что это было?» — испуганно спросил я Искина. «Ищу. По виду и небольшому сходству можно предположить, что это арахнит, только уж больно размеры у него большие. Или это обычный их вид, или просто старая особь и успела так вырасти до таких размеров, или, что наиболее верно, так тебе ее показали, а на самом деле она не больше обыкновенной собаки, но, естественно, намного опаснее ее». «Ну и как тебе мой защитник и друг?» — наконец-то спросила оттаявшая Дина. Я перевел взгляд на довольную соседку. «Впечатлило. Но ты сильно рисковала. Твоего друга бы сейчас не стало», — я показал пальцем себе за спину, где так и стоял Миха с вскинутой наперевес винтовкой. «Предупреждать надо. И не испугать стараться. Я вообще-то на угрозы сразу стреляю и тоже без предупреждения», — сказал мстительно я, видя, как в ужасе распахнулись прекрасные глаза моей собеседницы. «Так что это за зверушка-то?» — поинтересовался я. Девушка сглотнула набежавшую слюну и умоляюще посмотрела на меня. И тут же Миха спрятал свое оружие. «Спасибо», — поблагодарила меня мульт, прижавшись на мгновение и чмокнув в щеку. «Блин, приятно-то как! Но не расслабляемся. Это шучи. Это мутировавшие арханиды, разумные и обладающие ментальными способностями. Но в отличие от настоящих арахнидов, они абсолютные индивидуалисты. Очень привязываются к человеку и первыми никогда не нападают. Любопытны до безумия, обладают мимикрией. Электронные приборы слежения их не распознают. Прекрасные разведчики и убийцы. Верны своему другу. Не хозяину, заметь, а именно другу. Умеют разговаривать, но только мысленно. Сейчас пытаемся им вживить нейросети, те, что мы у вас покупаем. Нейрокомами они пользуются свободно, болевой порог у них очень высок, потому и возможны операции без наркоза». «Подожди, подожди. Как так они индивидуалисты?» — не поверил я. «Они ведь полностью от своей матки зависят». Жорик тоже в шоке. Именно он и скинул мне эту информацию по разумным паукам, грозе всех разумных в освоенной вселенной. Раньше зависели. Это вылупившиеся из спор особи, вернее, потомки тех, кто когда-то пытался захватить эту планету. Колония этих разумных обитает там, на нижних этажах и еще дальше. Думаешь, почему никто так и не добрался до нижних уровней? За все эти годы, думаешь, попыток не было? Всех агрессоров они-то и положили, а не мы, как нам это и приписывают. Но мы не в обиде. Больше бояться будут. Я хмыкнул. И вот такое чудо-юдо ты предлагаешь мне взамен на помощь, не поверил я. И не чудо-юдо это вовсе, обиделась за напарника девушка. Это моя Мутя, и она в положении, и где-то через неделю появится ребенок, вернее, маленький и миленький такой паучок, но уже со своим «я» и довольно любопытный. Но если хочешь стать ему другом и почти братом, то в момент, когда он вылупится из яйца, ты должен быть рядом. Ты и только ты. Зачем? Это охранник. Друг надежный, который никогда не предаст. И прекрасный воин. Твоя пукалка вряд ли причинила бы ей вред, хотя не уверена. Никогда такое оружие не видела, но я просто не хотела бы подвергать свою подругу ненужной опасности. Ведь тогда бы она воспринимала вас врагами. То есть просто убила, уточнил я. Да, и твой дроид бы не помог, тем-то мы и опасны. Любая агрессия со стороны человека ими воспринимается как нападение, а щадить врагов они не приучены, так что как-то так. И как быстро они переходят во взрослое состояние, спросил я, заинтересовавшись такими перспективами. Как и люди, ответила она, и живут так же, и медкапсулы на них так же влияют, как и на нас. Они такие же разумные, и язык у них есть, только он не всем подходит, потому что они разговаривают сразу с мозгом разумного. Как тебе такой, друг? И много детей рождается? Спросил я, уйдя от прямого ответа. Нет, максимум двое, очень редко трое. Больше никогда не было. Они с нами не одно столетие уже, и еще. Они чувствуют артефакты. И это для них любимые игрушки. И тебя моя подруга помнит, потому что в той аномалии я была именно из-за нее. Она неосторожно вступила и попалась, а я бросилась ее спасать, благо силы были удержать аномалию от срабатывания, и ты вовремя появился. Вот и ответ. А мы-то с Жорой голову ломали. Как эта муль смогла в карусель забраться? Ну, как тебе мое предложение? Документы. У тебя их нет. А выпускать мульта за границы свалки власти никак не разрешат. Тебя убьют. И твою подругу. А заодно и меня с шаманом. Ты этого хочешь? Попытался я съехать с темы. То, что я узнал, и так много чего даст, стоит только хорошо приготовить и подать такие сведения заинтересованным товарищам. «Тебя тоже все мультом считают», — не согласилась она, — «но ты уже и вовсе аристократом стал». «Меня проверяли, никаких отклонений не выявили. А если будут обследовать тебя?» Я посмотрел ей в глаза. «Ну, пожалуйста». «Ну, придумай хоть что-нибудь. Я так хочу посмотреть мир. Я так устала находиться в этом замкнутом пространстве». Я закрыл глаза, делая вид, что думаю, а сам обратился к Жоре. «Что скажешь?» Жорик в своем репертуаре. «Пока дают, надо брать», — ответил он голосом Кура. «Теперь это у него новая фишка в общении со мной». «Пауки, да еще и разумные, и индивидуалисты — это нонсенс! Это открытие, за которое памятники при жизни ставят!» «Ага, или пристреливают без суда и следствия», — сиронизировал я. «Не скажи, они, судя по Динке, настроены вообще-то очень миролюбиво. Если не веришь, то смотри». Мне на сетчатку пришло изображение. Паучара, оказывается, уже давно разлеглась рядом с нами и с интересом рассматривала меня и Миху. Если меня она совсем не боялась, то Миху немного сторонилась. Неужели чувствует, что мы ее видим? Как вы разговаривать начали, и Миха оружие убрал, тут же вылезла из своего укрытия и сюда подкралась. Любопытная жуть. Но смотри, какая симпатяшка. Глазки и правда разумного. И голова как будто человеческая. И на лицо далеко не уродка. А глаза, глазищи-то какие красивые. Очень похоже, что она довольно сильный псион, только самоучка. Представляешь, такую невидимую подругу научить боевым формулам, что будет? Меня передернуло. Нет, тебя куда-то не туда занесло, всполошился я. Мы и так одну катастрофу предрекли для человечества, а ты еще им хочешь испытаний подкинуть? Хватит! Что делать? Соглашаться? «Конечно», — всполошился Жора, — «и для меня бы одну взял». «Тебе-то зачем?» — не понял я. «Я надеюсь, скоро ходить буду, а такой друг мне бы точно не помешал». «Ты чем слушал, Олух? Тебе же ясно сказали, что признает другом первого, кого увидит в момент рождения, глухой. А она увидит меня. И что я с двумя делать буду? И вообще, мне пацан нужен, бабы уж очень ревнивы». И это не зависит, разумная она особь или нет. Так что сперва получишь тело, освоишь его, а уже потом, может быть, тебе Динка и подгонит подругу с таким же красивым лицом. Но вот насчет оплаты — мысль здравая. Я посмотрел на терпеливо ждущую решение Динку. «Значит так, когда, говоришь, ожидается рождение моего нового друга?» Динка радостно захлопала в ладоши. «Примерно через неделю, но, может быть, и раньше». «Тогда так. Время пока есть. Сейчас я тебя с собой взять не могу и не проси. Комп у тебя на связи, а потому предупрежу заранее, когда за тобой соберусь. А пока займись сбором большого количества самой лучшей дури, какая на свалке имеется. Помни, лучшей и много. Главное для тебя документы, меданализы и генный код. Я все подготовлю для обследования. Сперва проведем сдачу крови и проверку на генный код. Пройдешь, я приму твою зверушку. Нет? Значит, не судьба». «Она не зверушка», — обиделась Динка. «Хорошо, не зверушка», — легко согласился я. «Часть химии я у тебя возьму сразу, и она к тебе никак не вернется. Вне зависимости, получится тебе документы выправить или нет. И будь готова к тому, что для всех ты будешь считаться на первых порах рабом. Подумай об этом. Оно тебе надо, но рабом твоим?» — уточнила она. «Да, для всех. Хотя бы на первое время. Я думаю, для рабов особо смотреть на медкарты никто не будет. Ты хотела уйти со свалки и пожить вдали от нее, так?» «Так», — согласилась она, — «ты это получишь. Но вот в каком качестве?» Я развел руки в сторону. «Я пока тебе сказать не могу. Но в этом варианте есть и хорошее зерно. К тебе никто не сможет предъявлять претензии, требовать от тебя чего-то, в том числе и близости. Но минус есть. За все твои косяки буду в ответе я. Подумай, стоит ли игра свеч?» «То, что сделать документы на своего раба, будет намного проще и так понятно. А если я еще и аристократ, то и подавно. А потом можно будет и вольную дать. Нейросеть ей придется ставить самостоятельно, причем самую лучшую, в том числе и ее подруги. Вот же я сам себе проблем наметил. Ну и Жора прав, такую возможность изучить новое упускать нельзя». Вновь исполняется желание Искина о создании своей команды. Правда, члены у нее пока какие-то странные намечаются. Два старика, шаман непонятной национальности, мульт, то ли женщина, то ли ребенок, и пауки. Феерично! Шаман появился через несколько минут после того, как Динка со своей паучихой скрылась в сереющих сумерках. Вот и фонари зажглись. «У нас немного времени», — сказал я после того, как попрощались со стариком и устроились в военизированном глейдере. «Я тут обдумал варианты, как тебя узаконить. Их несколько. Мой и Велса. Первое. Документы. Надеюсь на помощь старика, но у меня есть кое-какие сомнения на его счет. И, если честно, я бы с ним побоялся связываться, особенно с медучреждением, куда он нас с тобой направляет. Мы можем оттуда и не выйти». «Почему?» — задал вопрос до этого молчаливый Норрис. «Боюсь, что после того, как ты сдашь кровь на анализ, нас повяжут». «Возможно, и такое развитие событий», — согласился со мной шаман. «Ты что сам предлагаешь? Ты ведь обмолвился, что вариант есть через Вэлса, а есть то не вариант, хотя тоже пойдет по стезе старика, вернее, через его знакомого. Но в прошлый раз этот товарищ предлагал заплату и без Вэлса все провернуть, потому и говорю, но в этом случае я могу тебе предложить только на первое время роль моего раба». Шаман аж вскинулся от этих слов. «Подожди, не возмущайся, я сейчас по факту аристократ, а им многое позволяется и прощается. Но взять и так просто тебя предъявить я не могу. Не поймут, начнутся разборки, и в результате до чего-нибудь докопаются. А вот человек с рабским ошейником, в глазах всех никто, и зовут его никак. Где его купил аристократ и у кого, никого не волнует, и документы для такого имущества оформить намного легче. Потом, после определенного времени, я с тебя снимаю ошейник и даю вольную. Обязательно нужно выдержать определенное время. Такой же вариант я предложил и Дине. Она согласна. Уж больно хочется ей вырваться со свалки. Но в вашем случае получение гражданства только через медкарту. А вот получить ее будет сложно и свободному человеку, практически невозможно без основательного медицинского обследования. «А ты тогда как же?» — спросил шаман. «Я-то? Ты забыл, что я ребенок, а вы взрослые, и это все меняет. Да и проверяли меня потом, в том числе даже данные по интеллекту, что, в принципе, запрещено делать с детьми моего возраста. И такое было. В вашем же варианте мы исключаем пристальное к вам внимание. Есть и минусы, которые, если честно, меня сильно напрягают. Потому что вы словно дикие звери, уж прости за сравнение. Если вы где встрянете в разборке, за вас буду отдуваться я. На свалке для вас изменится только одно, у вас появится ошейник раба, без этого никак. Но вы с ним можете ходить, где захотите. Решать вам. Но вначале я проведу твое обследование. Может, все мои страхи напрасны? Завтра вечером будем, если все нормально с твоим здоровьем, устанавливать нейросеть. И на следующий день волью тебе в нее базу данных, которую и обещал. Если повезет и мне удастся кое с чем разобраться, может, и вовсе и базы, которые есть у меня в наличии на нейрокоме, тебе закину. Но это пока на уровне теории, не спрашивай. Просто знай, есть такая возможность. Получится или нет, узнаем через 2 дня. Ты у меня первый на операцию, поэтому и работать буду очень аккуратно и долго. А теперь не отвлекай. Взлетаем. Выйду на эшелон, переключусь на автопилот, тогда и поговорим. Взлет. Полет нормальный. Вокруг только темнота и звезды, под нами темень ночной поверхности планеты. Работает радар. Ни встречных, ни попутных летательных аппаратов нет, а потому можно и поговорить, но сперва с Жорой. Что скажешь? Рисковое решение, конечно. Они же, ты правильно выразился, дикие, и могут много проблем нам принести, которых можно было бы избежать. Если шаман еще спокойный и домосед, то это пигалица на месте не усидит, а с ее формами приключений себе на жопу и тебе потом поймает, как здрасти. А ты сам на себя за них ответственность взваливаешь. В вопросе упрощения получения документов тут ты прав. Обращать внимание на рабов будут намного меньше, да к тому же ты еще и ареста, а с вами связываться не захочет ни один чиновник. Но тот же Джеред, увидев Динку, однозначно захочет ее повалять в постели, и как ты ему объяснишь, что если хочет жить, ему этого лучше не делать? Да, проблема. А ведь она не удержится, и его позывом окатить. Надо с ней будет об этом переговорить. А то мужики в городе с катушек слетят все, а нас точно быстро тогда вычислят. С другой стороны, жить они будут в загородном доме. И там будут постоянно под присмотром, вот только ее паука запреты не остановят, а это, опять же, возможное недоразумение, учитывая степень ее любопытства. Одни проблемы и никаких плюсов. Засада. А может, ну их? «Шаман тебе нужен», — прекратил мою минутную слабость Жора. «Без него ты не скоро освоишь все эти техники. Да и бракованная база еще неизвестна, выживет ли шаман после установки ему ее или нет. А ведь потом после него и тебе ее пихать придется. Но насчет тебя я уверен, ну, почти уверен, что в случае чего откачать успею, но вот шамана с его нейросетью вряд ли. И, кстати, установку базы надо бы отложить на пару-тройку дней». «Почему?» — не понял я. «Дать выйти нейросети хотя бы на 50% заявленной мощности». «Да, ты прав, я запамятовал. Ты мне лучше скажи, чего в первый же день еще и с Джеретом встретиться решил? Чего ты спешишь так сильно?» — поинтересовался Искин. «Слова шамана ты тоже слышал. Да и хочется узнать, как выскажется капитан о твоем предложении», — хитренько улыбнувшись, ответил я. «Так ты решил ему последовать?» — обрадовался Искин. «Как вариант. Обосновываться на свалке крайне опасно. А после того, как стало известно о пауках и подавно, я бы, наверное, больше и не опускался ниже освоенных уровней, и не факт, что мы теперь не сможем видеть любопытных гостей и там. Сам видишь, как они датчики обманывают. Ты разобрался с этим?» «Работаю. Что-то уж слишком там не мудрено. Вроде как ментальный удар они вокруг себя распространяют, и все. Все следящие устройства сбиваются на микросекунду, а потом уже в этом диапазоне устройства и не видят ничего». «А как же Миха?» — удивился я. «А что Миха?» — не понял уже Искин моего вопроса. «Он ведь как-то теперь видит это паукообразное». «А, ты про это? Нет, это не Миха. Вернее, теперь он, но до этого уже я ввел ему изменения после того, как паучиха нас с тобой испугала. Остальные вряд ли до этого финта додумаются, так что радуйся. Мы с тобой единственные можем видеть этих необычных мультов. И наше счастье, что они очень дружелюбно настроены к людям». Я представил, что бы произошло, если бы было бы наоборот. Или настоящие архи получили бы такие возможности, как эти близкие им по физиологическому устройству мульты. «Так они и так ведь практически родственники и могут, между прочим, наверняка иметь общее потомство», — пораженно сказал я вслух. «Ладно, хватит болтать, босс. Бери управление на себя и включай форсаж. Пока мы за городом, нас никто не увидит и может только услышать. Не поторопимся, опоздать на встречу с Джеретом можем. Я, как понял, мы сейчас знакомить Джерета и шамана не хотим?» Я представил себе такой вариант. «Сейчас человек без ошейника находится и общается с тобой на равных, а через неделю он уже и раб. Наводит на мысль такая быстрая смена гражданского статуса». «Нет, нам такого не надо, ты прав. Выключай автопилот и следи за пространством. И дай команду Михе пристегнуться тоже». И с этими словами почти на полную прибавил тяги. Дома мы были даже раньше намеченного по плану срока. Шаман, правда, очень испугался быстрого перемещения, которое устроил я. И хотя я не делал резких поворотов или виражей, напряженность на лице Норриса присутствовала весь полет. Вот это теперь мой дом. И твоим станет, если решишь принять мое предложение. Но пока медобследование. Сейчас местный Искин с помощью... И тут я подавился. Нам навстречу вышел молодой маркиз. Мой бывший противник в поединке и теперь безрукий вассал собственной персоной. Видно, моя физиономия была слишком глупая, потому-то и раздался у меня в голове ехидный голос Жоры. «Господин, ну что вы так воспринимаете? Теперь у вас будет настоящий дворецкий, фантом, но осязаемый. Не беспокойтесь, мощности местного Искина достаточно для его поддержания, как и реактора поместья». «Так ты...» Я аж задохнулся от возмущения. Меня можно даже пощупать, но вот я ничего так и не чувствую. Это всего лишь энергетически наполненная оболочка. Оттого я жду не дождусь своего андроида. Вот там я по-настоящему смогу жить, если удастся пробиться к управляющему Искину андроида. Ладно, а предупредить... «Ой, вы бы только видели свои физиономии, подколол меня Жора!» «Ладно, шутник, придет время, я еще на тебе отыграюсь. А сейчас гостя мыть, кормить и сразу на боковую в камеру. Я вами заниматься не буду, у меня свои дела. Подготовлюсь к встрече Джерата и сам приму душ. Денек выдался на редкость суматошным. Как у нас вообще тоха-то?» «Рад видеть тебя и удивлен моими новыми возможностями. Передал ему процесс создания фантомов, надеюсь, что скоро и он себе аватарку выберет из того массива информации, который я ему передал о наших приключениях. И что-то мне говорит, что он выберет именно образ андроида. А может сказать ему насчет какой-нибудь дамы?» «Поверьте, в тактильном качестве вы и разницы не почувствуете. 2 дня. Не забывайте. Или может вернуть все назад?» «Зазор какой, чтобы опять лишить меня возможности иметь детей?» — спросил я. «Почти декада. Это 100% гарантия. Много. Риск большой». «Тогда я задумался. Придумаю что-нибудь, в запасе целые сутки, в случае чего в мастерскую профессионалку закажем. Всего и делов-то. Можно и сюда, но дороже выйдет. А пока займись гостем, а я займусь собой. Дела на сегодня запланированы, еще не окончены. Дай команду дроидам сервировать стол в гостиной, шамана покормишь в медотсеке. Занимайся. И Тоху на связь». «Я тут? Хозяин?» — раздалось у меня за спиной. «Привет, пропажа», — усмехнулся я. По привычке развернулся на голос и обомлел. «Это кто пропажа? Это как раз вы-то и пропажи. Но за подарки спасибо, особенно за фантома, вернее фантомов». Около меня прямо из воздуха выплавились 2 знакомые фигуры. Один — точная копия убитого мной андроида, а вот второй, вернее, вторая, вылитая Биля, красавица из 4 моих несостоявшихся рабынь. «Вот так дела», — прошептал я. «Это я», — сделав шаг вперед, сказал андроид. «Позывной Тоша. Прошу любить и жаловать, а эту очаровательную особу по команде Жоры выставил местный Искин, ваша горничная. Сейчас поработаем над возможностями и тонкостями характера, мимики и манер, и с завтрашнего утра у вас в доме появится прислуга со всеми вытекающими». Андроид лукаво глянул на засмущавшуюся девушку. «Обалдеть! Ну не отличить же! Вот так номер! Ладно, Отпускай даму и предупреди ее, чтобы пока при гостях не появлялась, а так изучайте по сброшенной вам информации все тонкости людского поведения. Но по приоритету, если какая опасность данную информацию уничтожить, в первую очередь. Команда ясна? «Да», — ответили они хором. «А откуда звуки голоса?» — удивленно спросил я. «Передача энергии на расстояние, а потом ее распыление в пространстве. Новое изобретение Жоры», — доложил мне, соскучившийся по общению, мой первый Искин. «Получается, полноценный фантом», — уточнил я. «Почти. Температуру тела подводим к норме и матрицу поведения строим. Вы ведь люди, создания странные. Зато теперь какие у нас возможности получаются? Раньше ведь только голограмма была, а теперь...» Обстоятельно ответил Жора. Я покачал головой, что-то меня это напрягает, словно я сам Искины чем-то заражаю. Вроде вируса. Надо будет потом об этом с Жорой поговорить. И тут меня проняло. А если эта суть мятежного Искина в Жору вселилась, а теперь в меня? Реально, даже коленки от таких мыслей задрожали. А ведь может быть и так. И сам Жора не понимает, что с ним что-то не так. А как проверить-то? Я чувствую, сам себя теперь бояться буду. Я сам принимаю решения. Сам строю свою жизнь. Ага. А сколько раз Жорик действовал от моего имени? Ох, что-то мне нехорошо. Ну и сделать я ничего не могу. Усилитель этот из меня не вытащить. Нейросеть. А что будет, когда она будет в его распоряжении? Я скривился. Дядю почти доконали с моего согласия. И не скоро он еще очнется, если и вообще очнется. Но, в принципе, я не против. Туда ему и дорога. Но сейчас поговорить с Жорой в открытую, мы и так друг от друга зависим. А не обидится ли он? Вот это я даю. Об электронной программе, как о живом человеке, думать начинаю. Я, наверное, точно с ума схожу. И, видно, потерял я концентрацию. Да, веселые у тебя в голове мысли появились. Хозяин, раздался у меня в голове голос Искина. Шаман отмывается за все эти годы, я ему мешать не стал. Да и у тебя состояние от чего-то скакнуло. А тут... Оказывается, ну ты дал. Я, Жора, Жорик, Жорище, тот самый, никакой другой. Но мои наработки на основе разработок Кача и того офицера полиции, наложенные на подсмотренный вирус мятежников, дали впечатляющий результат. И поверь, себя я проверяю каждый день, и такую же команду дал и подчиненным мне Искинам. Поэтому можешь не беспокоиться, мир я захватывать не собираюсь, разве что только для тебя. Снять меня уже невозможно, к сожалению. Может быть и получилось бы, но, увы, опасно слишком. Твой дядя такого намутил, что... И спешу тебя огорчить, а может и обрадовать, но нейросеть, за которую нам пришлось оперировать твоего дядю и устраивать хаос в целой империи, тебе не подойдет, увы, поэтому предлагаю установить ее в андроида, если, конечно, Мили нам его поставит. А мне? Я немного успокоился, да и медаптечка сработала штатно. А тебе надо искать что-нибудь от псионов, или наработки ушастых, или сполотов, а может, у коротышек позаимствовать. Видал, что они умудрились сделать? Это я про себя. Но есть еще один вариант. Нейросети древних, или на крайний случай их последователей, я имею в виду Джори. Вот они-то бы тебе подошли отлично. Но где их искать, я даже предположить не могу. Пока не могу. Не волнуйся, решим. А пока у нас есть чем заняться, и нейросеть тебе все равно пока не к спеху. Других проблем хватает, шаман ведет себя очень странно. Как-то... Внутренне напряжен, очень, боится обследования и Твои разговоры про рабство совсем его, похоже, доконали. Предполагаю, что он уже был когда-то рабом и сбежал, убив кучу народа. А сам спасся только чудом. Как? Не говорит. А тут ты предлагаешь ему через рабство опять пройти. Я думаю, что нас пока спасает тот факт, что ты никогда и никого здесь не обманывал. Он тебе верит, но все равно боится. С подружкой его будет намного проще. Она согласна на все, и она рабства не видела никогда. И не понимает, о чем ты говоришь, и о каких ошейниках речи заводишь. Но, как вариант, как сработает с шаманом такая схема, не знаю. Но с Динкой она выглядит весьма жизнеспособна. Но, повторюсь, все станет ясно после медобследований. Дроид уже готовит капсулу, Тоха с помощницей и имеющимися в наличии дроидами оформляют проход до твоего спасательного бота, где и находится медкапсула. Но есть предложение получше. Провести обследование в штатной медкапсуле дома. Она тут есть, и ее функционала нам точно хватит. Это позволит не авралить с организацией маскировки прохода к месту обитания Тохи. Отзвонился Джаред, вылетел к нам. У нас еще час-полтора в запасе, шамана я беру на себя. Ты прав, показывать наших фантомов нельзя. Да не имеет смысла такой выпендреж, который впоследствии боком может выйти. Встречи все готово. Очень похоже на то, что капитан не один. «Дамы?» — спросил я. «Думаю, что да. Ты теперь известная личность, а Джаред — известный повеса и балабол. Чтобы пустить пыль в глаза, он спокойно может похвастаться понравившейся девице, что лично знаком с местной знаменитостью, прославившейся на всю империю и, к тому же, аристократом. Уверен, он уже в планах разлаживает красоток у тебя в гостях, поделившись одной. А потому я дал команду готовить спальни и сауну. С продуктами полный порядок, выпивки тоже много, система безопасности проверена. Да и я буду все держать на контроле. Все готово, чтобы отлично отдохнуть. Шамана продержим в камере столько, сколько надо. Вариантов с ним у нас все равно нет. Надеюсь, ты не 3 дня тут куражиться будешь. Да и с шаманом надо завтра однозначно решать насчет документов. Советую о своих будущих рабах. «Думаешь, согласятся?» — спросил я. «Ну, Динка точно согласится, а вот насчет этого бесноватого я пока сомневаюсь. Но шанс большой. Ну, не согласится, и что? Пускай тогда сам проблемы свои решает. Ты предложил, он отказался, все. Расходитесь, каждый при своих интересах. Он продолжает сидеть безвылазно на свалке, у нас свои дела. Какие проблемы?» «Вообще не вижу проблем. С Динкой сложнее, ее так просто с хвоста не скинешь. Значит, поменяет шамана в качестве любовника на тебя. И тебе хорошо, не надо будет посторонних девиц искать, и ей нормально. Свою она получит, а еще и нейросеть, я уверен, ты ей какую-нибудь навороченную поставишь. Не сейчас, так потом точно. Сейчас у нас есть только нейросеть, обещанная шаману. Ее, кстати, и тебе не стыдно было бы установить. Но я думаю, у нас будет еще возможность найти и что-нибудь поинтереснее. А пока заканчивай подготовку, иди скажи пару успокаивающих слов Норрису. Он немного волнуется и сильно возбужден, ему еще не приходилось иметь дело с такой техникой. И не жалей сочувствия и участия. Куда его? Давай в местную медкапсулу. Все работы на тебе. По дому ограничь проникновение, если Джаред и правда заявится с гостями. Беспарольный вход только в спальне, гостиную, сауну и санузлы. Нечего им по дому бродить. И внимательнее. Контроль на тебе всех приехавших. Я к Норрису поговорю с ним. «Начинай, времени у нас и так в обрез. Все решится завтра». «Во сколько убываем?» — уточнил напоследок Жора. «Проводим всех и сами по делам рванем, и повнимательнее». Норриса мне удалось уговорить не волноваться. Сказал на примере, что мне сутками приходилось в медкапсулах лежать. Причем иногда попадая туда и вовсе без памяти. Нюансы своих похождений я рассказывать, естественно, не стал. Но шаман, как чувствует, что я говорю искренне и не вру. Надо с ним при разговоре следить за языком. Вот и появившийся Жорик в образе молодого аристократа укладывает Норриса в камеру. Напоследок крайние слова для успокоения. «Завтра, если с твоим здоровьем все нормально, у нас поездка в город. Мы на глейдере, это все упрощает. Меньше на людях будем и шанс, что к нам прикопаются представители власти, минимален. Но он есть». «Человек, нужный нам, должен нас ждать с самого утра, так что будь готов к раннему подъему. Хотя это уточнение для тебя не актуально, ты не заметишь, как время пролетит. У тебя сегодня только диагностика и при необходимости лечения. А то, что оно тебе нужно, будет видно и невооруженным взглядом. Ничего на изучение ставить не буду, но программа рассчитает оптимальный для тебя состав медицинских препаратов для разгона. Не беспокойся, для тебя все пребывание в капсуле будет заключаться в опускании и поднимании стеклянной крышки медицинского саркофага. Ты даже почувствовать ничего, по идее, не должен. Почему, по идее? Ты псион. И как на таких, как ты, действует современное медицинское оборудование у нас, то есть у меня данных нет». «Считай, мы на тебе тренировку проводим. В капсуле, пускай и не в этой, а может потом и в этой, тебе много времени надо будет провести. База Псиона имеет очень большой пласт знаний. Просто огромный. Самостоятельно ее изучить будет проблематично, а значит только разгон. А это деньги на препараты, которые очень дорогие, и услуги обслуживающего персонала». И желательно навороченная капсула. Это все, кроме препаратов, у нас имеется свое, в наличии. А препараты прикупим. Обменяем при необходимости артефакты, имеющиеся у тебя и у меня, и купим. Химия у нас самая продвинутая, поэтому пойдет только в оплату твоей легализации в Империи. Именно ее отдавать за услуги в оплату будем». Пускай и попроще просят, но мелочиться не будем и рисковать при продаже. Тем более, в оплату требовали именно дурь. Но терять время, чтобы найти плохой наркотик, я думаю, мы не будем, да и постараюсь за качество серьезно сбить цену на оплату услуг, а может быть, что еще на будущее прикуплю. Нейросеть устанавливаем после всех процедур. Я тебе обещал, что сразу после установки сети и базу залью, но поторопился». Нейросети нужно время, чтобы выйти на рабочий заданный режим. А это 2-3 дня, а может и меньше. У тебя сеть навороченная, и как она себя поведет, я не знаю, и узнать не у кого. Потому и говорю, все после твоего выхода из камеры станет ясно. Может и получится обойтись без крайних мер, я имею в виду формальное рабство. Но в это верится с трудом, потому что ты хотя и не местный мульт, но тоже человек с особенностями и странностями. А рисковать не хочется, идя через гражданские институты. Там встрять можно не слабо. А мне в последнее время проблемы разного рода порядком поднадоели. Шаман молча слушал меня. Вроде по ощущениям страх начал покидать его. Я ему подмигнул. «Ну все. До завтра. Держи эмоции в узде. Кто знает, как аппаратура на твой повышенный пси-настрой прореагирует. А сбоя нам-то как раз и следует избегать. Времени нет с неисправностями разбираться. До завтра». И я нажал на кнопку опускания крышки.